Глава 7. Путь к базе лежал через заросли кустов, большую часть которых Влад, как ему казалось, видел впервые. Наверное, летом они выглядят совершенно иначе, но сейчас весна, а в эту пору года он никогда в Крыму не бывал. Все цвело всеми цветами, и даже пчелы уже летали, чего на севере ни разу не видели. Там и мухи еще не проснулись как следует. То и дело их на тон пугал фазанов, которые даже не утруждались пользоваться крыльями, драпали от него по земле, норовя забиться в самую чащу. «Либерий, ты когда-нибудь персики ел?» «Ел». «Не знал, что они у вас растут». «Растут на юге, возле Новограда». «А инжир?» «Это еще что такое?» «Ну, вроде головки чеснока на вид, но сладкий и мягкий, на деревьях невысоких растет». «Я такое не видел даже». «А здесь, в Крыму, его раньше хватало». «Я сладкое не очень. Яблоки люблю, с кислинкой если. Слушай, фазанов здесь просто немерено. Надо бы поохотиться». «Поохотишься, не сомневайся». «Вы хотите убить этих красивых птиц?» Чуть не плача спросила Тея. «Не переживай, мы будем выбирать самых уродливых», — осклабился Либерий. «Стойте!» «Стоим», — произнес Влад, на всякий случай стаскивая с плеча ружье. Впереди в просветах расступающегося кустарника виднелась каменистая пустошь, взрытая россыпью воронок. Диаметр самой мелкой из них был не меньше полутора десятков метров. «Лунный ландшафт», — сказал Влад. Либерий кивнул. «Я смотрел на Луну в трубы подзорные. Там все точно так же». Тея поглядела налево, затем направо, потом опять уставилась на следы бомбежки и задумчиво произнесла. «Плохо узнаю местность, но очень похоже. База здесь была». «Прямо здесь?» — спросил Влад. «Каких размеров?» «Вон, где ложбина та. До туда база тянулась. Километра полтора. И на всю ширину долины?» «Не на всю ширину. До ручья была база, а за ним рос виноград». «Вы его разве не под землей выращивали?» «Нет, винограду не нравится под землей, он там плохой становится». «Ну надо же, хоть что-то у вас по-человечески росло», — пробурчал Либерий. «От базы ничего не осталось. Мы зря пришли, извините». Тея опустила голову. Кос настойчиво стучался в голову, добиваясь ответа на вопрос, что они там нашли. Но Влад пока отмалчивался. Надо для начала моральный дух в коллективе поднять. «Ну что ты как маленькая? Мы так с самого начала знали, что база разрушена. И, скорее всего, очень сильно. Так что же ты ждала увидеть?» «Не знаю. Хоть что-то. Но нет совсем ничего. Только камни». «Там в кустах что-то есть». Церковник указал вперед. Подошли. Рассмотрели. Но даже Тея не смогла определить, что это было раньше. Просто бесформенная груда исковерканного металла. Чуть дальше наткнулись на россыпь обломков материала, похожего на темно-зеленое стекло, мутное от обилия пузырьков. Девушку эта находка обрадовала. «Это от башни управления. У нее стены были из такого сделаны. Не помню, как называется материал такой». «А вход под землю возле башни был или в ней?» — уточнил Влад. «Я не могу знать такое. База большая. Везде ходить нельзя, да не очень хотелось. Под землей было почти все. Входов всяких много очень. Наверное, были». Влад пересел на плоский обломок, некогда являвшийся частью башни, и пригласил остальных, похлопав рядом с собой. «Присаживаемся». «Мы разве сидеть пришли?» — нехорошо прищурилась девушка. «Нет. Но и бродить по этим кустам можно долго и без толку. У нас гораздо лучше способ есть. Эй, Эхнатон!» «Эхнатон 2114/43 слушает». «Видишь вон ту ложбину?» «В указанном направлении я наблюдаю три ложбины». «Самую большую из них видишь?» «Так точно». «Надо прочесать всю местность от нас до нее. Все, что между склонами гор и ручьем». «Предмет поисков». «Враги, ловушки, зараженная местность. И самое главное, входы в подземные сооружения или пустоты вблизи поверхности. Сможешь?» «Поиск подземных пустот займет большое количество времени, так как потребуется частый контакт с поверхностью». «Мы не торопимся, так что приступай». Глядя, как дрон старательно обыскивает бывшую территорию базы, Ты покачала головой. «Я делаюсь глупой почему-то. Не смогла додуматься, что он сможет сделать это лучше нас». «Все мы ошибаемся. Ты садись, не стой». «Камни холодные». «Но не эти. Они нагрелись на солнце». «Камни такие не нагреть», — заявил Ливерий и, потрогав поверхность обломка ладонью, хмыкнул. «Ну надо же, и правда теплый». «Тоже забыла», — вздохнула Тея. «Материал такой, особый». То, что их Натон назвал большим количеством времени, растянулось до вечера. Так и не успел закончить, пришлось возвращаться уже в сумерках. На следующий день они продолжили, и с куда большим успехом.